Вряд ли Князев сынок когда-либо покидал пределы Гаэдаро. Значит, и он не скажет нам: «Ба, да эти места я знаю, как задворки родового дворца». С чем мы остаемся? Сварог обвел взглядом слушателей. Со светилом, которое взошло, где ему и положено, и покатилось по неизменной дорожке, указуя путь. Я правильно понимаю, что по версии мастера Рошаля и по версии мастера Певера ближайшее побережье океана лежит на Кузе? Оба кивнули. Тогда магистральное направление нам известно. Должны же по дороге нам попасться люди, которые уточнят наши координаты и покажут короткую дорожку. А если не попадутся по пути, то уж на побережье мы точно кого-то разыщем. Что скажет уважаемый военный совет? Подождите, подождите, мастер Сварог. С камня слетела доска от обшивки гондолы, когда Рошаль рывком поднялся с нее. Вы же так горд, мастер Сварог. Я не спрашивал вас, как, на чем вы попали на материк. Не спрашивал, как, на чем собираетесь его покинуть, потому что у нас был парящий рихар. И если бы не проклятая буря, мы бы сейчас спокойно направлялись к вашему острову. Однако теперь вы должны раскрыть нам способ, которым тагорты пользуются для сообщения с материком. Можете ли вы откуда-нибудь установить связь с вашим островом? Мы не можем слепо следовать за вами. И потом, в изменившихся условиях, как мы можем быть уверены, что вы выведете нас с Атара? Конечно, произнося «мы», Рошаль говорил о себе. И, конечно, теперь он и думать забыл о побеге в Гидернию. Кусочки головоломки наконец-то стали складываться в единое целое. Сварог поймал на себе выжидательные взгляды Клади и Певера. Да, пора вносить ясность. Пора раскрываться, что никакой он не тагорт и также не имеет никакого представления, как ему нести ноги с обреченного материка. И если он и видит какой-то выход, то только в одном — двигаться к побережью, разыскать флот любого государства, собирающегося спасать своих жителей, и проникнуть на один из кораблей. Но не два же раза повторять подлинную историю появления на Демирее некоего лорда Сварога. Сперва Рошалю, потом Олесу. Ладно, придется будить молодого князя, но не сейчас. Прошу прощения, через некоторое время мы продолжим наш разговор, мастер Рошаль. Сварог поднялся с валуна, который, прав Певер, был теплее, чем долженствует камнем. Дело в том, что у нас гости. Сварог, глядя на камень, над которым в магическом ракурсе поднималась сиреневая в зеленых волнах марево, прокричал: «А может быть, хватит бегать? Либо убирайся к своей бабушке, либо покажись. Или устроить на тебя серебряную охоту?» Засим Сварог достал шаур и выстрелил, направив серебряную звездочку над укрытием таинственного незнакомца. Не сомневаясь, что нечто припустит без оглядки и больше уж к ним не вернется. Но нечто оставалось за камнем, словно раздумывая над словами Сварога. «Кто там?» — послышался шепот Клади. В ладонь Рошаля выскочило знакомое узкое лезвие, подведшее кровавую черту под бытием князя Саутара. Певер в отсутствии другого оружия вооружился доской. «Ну так как насчет серебряной охоты?» — еще раз пригрозил Сварог. И нечто решилось. Поднялось из-за своего укрытия и вышло... Вышла. Вот так гости, «Чтоб мне в штрафники!» — воскликнул ПВР. Свое восклицание Сварог держал при себе. Оно было бы другим, потому что он видел гостя магическим зрением. Но тут же это зрение отключил. Уяснил, что к чему, и достаточно. Не то чтобы увиденное потрясло или напугало его. Скажите, вам приятно смотреть на сиамских близнецов? Нормальное бегство от непривычного, от иного, тем более что обыкновенный взгляд гость, вернее, гостья, вполне даже радовало. На вид ей можно было дать лет 30, человеческих, разумеется, лет. Невысокая, крепкая, черноволосая, черноглазая, одета в длинную, полностью прикрывающую ноги серую юбку и коричневую жилетку со шнуровкой и с довольно-таки откровенным вырезом. При ходьбе из-под подола выскакивали острые носки сапожек. Если не ведать или забыть о потаенной сущности, то никаких поводов для волнений. К нам пожаловала симпатичная селянка. И напрочь, наотрез, как Зоя Космодемьянская, молчала чувство опасности. Откуда она взялась? Почему одна? Что делает здесь, в такую рань? Вслух перебирал вопросы, как четкий старший хранитель Рошаль. Незнакомка остановилась в 6 каймах от людей, опустив взгляд на шаур в руке Сварога, сказала: «Да, серебра я боюсь». Голос оказался сильный, чуть низковатым для женщины и с хрипотцой, и под стать лицу печальным. «Вы можете меня убить», — вдруг добавила она. Она не рассматривала возможность, она предлагала. «Все равно скоро умирать. Уже очень скоро. Осталось совсем немного». Она говорила медленно, странно выговаривала некоторые звуки, очень жестко, словно ей приходилось напрягать голосовые связки. «Мы это очень хорошо чувствуем». «Кто это мы?» — быстро, как на допросе, выпалил хранитель Рошаль.